Телепортист попался упертый и прижимистый. На других знакомых магов у Дайан Риси у Астуариса не было. Услугами мэтра Алехандро он пользовался давно и рассчитывал, что постоянный клиент хоть раз может попросить об услуге в кредит. Но, увы, мэтр уперся, как три осла, и ни о каком в долг слышать даже не желал. То ли уже знал, что клиент сбежал из тюрьмы и опасался неприятностей, то ли питал к Союзу прогрессивных сил такую же неприязнь, как и к Лиге закона и порядка. И только звонкая монета вынуждала его поступиться принципами. Время поджимало. В любой момент проснувшиеся стражники и смышленые агенты Флавиуса могли вычислить маршрут беглеца и обыскать дома, около которых он пропал. Астуарис уже всерьез подумывал попробовать угрозы или силу и прикидывал, достаточно ли безвыходно его положение, чтобы так и рисковать. Но неожиданно оказалось, что благоволение неба пока не закончилось. Спасение явилось в облаке еще одного клиента, который огласил полквартала грохотом дверного молотка. Эмиссар отметил, что стук очень похожий на условный, строго по три раза с небольшим перерывом. Видимо, клиент тоже постоянный и особый. Мэтр занервничал. Охотнее всего он бы выставил неплатежеспособного нахала за дверь, но за дверью уже стоял другой клиент, который мог бы увидеть беглого преступника, да еще не приведи небо потом опознать. «Ну что?» — насмешливо поинтересовался Астуариус, кивая на дверь. «Отправите все-таки или в шкаф спрячете?» Алехандро нахмурился и неодобрительно поджал губы, но не испугался. Не поддался на провокацию, скорее рассердился на такую наглость. Может, не надо было? «Ступайте вон туда», — сухим повелительным тоном сообщил маг, указывая на одну из дверей. «Пройдете через гостиную, в конце коридора черный ход. Если по возвращении я все еще застану вас здесь, вы пожалеете о своей настойчивости». Нарываться на открытый конфликт Астуариус не рискнул. Придав лицу выражение крайнего расстройства и глубокой обиды, он направился по указанному маршруту, нарочито громко топая и хлопая дверями. Захлопнув последнюю дверь, он бесшумно вернулся тем же путем и осторожно заглянул в замоченную скважину в надежде рассмотреть таинственного клиента. Вдруг информация пригодится да поможет сторговаться со старым скупердяем. Увиденное повергло отважного мистралийца в изумление. Менее всего он ожидал, что старый Алехандро, который так пострадал во времена охоты на магов и так ненавидел Лигу закона и порядка, ведет какие-то тайные дела с безмозглым племянничком Дони Хосефины. Удивление было недолгим. В хитроумной голове старого вора быстро завертелись обрывки информации об этом неприятном типе и столь же быстро выстроились в правдоподобную версию, как укладываются в узор кусочки мозаики. Артура Сан-Бареда, любовник бывшей подружки Кантера и его ненавистный соперник, а если так и непроверенные предположения Астуариуса верны, то даже больше, чем просто соперник. Если сюда же добавить историю о чудесных превращениях, а также содержание и тон разговора, который вели между собой маг и клиент, все становится понятно и даже появляется замечательная возможность выкрутиться из затруднительного положения. «Ничего не знаю. Разбирайтесь с вашими наемниками, они мне ничего не привозили», — раздраженно грызался мэтр Алехандро на упреки клиента. «И вообще, газеты читать надо. Катафалк с двумя трупами в разделе криминальной хроники. Это не то ли, о чем я думаю? Или вы хотите, чтобы я лично похищениями занимался? Не переходите границы ваших желаний, ведь если я на этом попадусь, то и вы с матушкой тоже не отмажетесь, сидеть-то будем вместе». «Я не за этим пришел». Таким же раздражением перебил Артура. «Мне надо срочно посоветоваться с мамой. Из-за всех этих накладок у меня теперь такие неприятности, что...» «Ты что, ждешь от меня сочувствия?» — неприязненно поинтересовался мэтр. «Нет, чтоб вам пусто было, телепорта!» «Вот с этого и надо было начинать, а не высказывать мне претензии за то, что ваши наемники не умеют работать. Когда тебя обратно забирать?» «Ну, где-то через час наведайтесь. Может, нам надо будет и с вами что-то обсудить, а может, для вас еще и работа найдется». Это был шанс, за который Астуариус немедленно возблагодарил небо, бога-покровителя и воровскую удачу. Затем резко толкнул дверь, два прыжка одолел расстояние до мага, отпихнул его и прыгнул в серое облако, где уже таял Артур Сан-Бареда. «Прошу простить за вторжение», — любезно сообщила Стуариус, поддерживая за локоть бестолкового барда, который потерял равновесие и едва не плюхнулся носом в пол. «Мэтр Алехандро не отпускает услуги в кредит, а мне срочно требовалось исчезнуть из столицы. Мое почтение, несравненное Донни Исидора. Сколько же лет мы не виделись?» «И еще столько же не видится бы», — прошипела ведьма, испепеляя его взглядом. «Убирайся из моего дома, мерзавец!» «За что такой прием?» С насмешливым поклоном поинтересовался незваный гость. «Если отбросить политические разногласия, что лично я сделал вам плохого?» «А что хорошего?» — все так же сердито фыркнула Донни Исидора. «К тому же ничего отбрасывать я не собираюсь. Или, если ты рассчитывал на другой прием, то ошибся. Артура, куда ты уставился?» «А разве мэтр Алехандро не видел, как он вскочил в телепорт?» «И что?» «Почему же он не...» «Ну ты как маленький!» — рассмеялся Астуариус. «Бедный мэтр Алехандро, наверное, сейчас сидит и потихоньку молится богам в надежде, вернувшись за тобой через час, застать здесь лишь ваши трудно опознаваемые трупы. Судя по вашему с ним разговору, он многое бы отдал, чтобы от вас избавиться». «Что до вашего вопроса, почтенная Донни Исидора, я рассчитывал и продолжаю рассчитывать, что вы меня пригласите за стол, угостите кофе и уговорите вашего мага отправить меня в Мистралию бесплатно». «И что же дает вам основание на это рассчитывать?» — холодно поинтересовалась женщина. «Уверенность, что я, в свою очередь, тоже могу быть вам полезен». «Чем?» «Например, помогу вам как-то решить очередную проблему, в которую вляпалось ваше великовозрастное дитя. Если я верно расслышал, маэстро Артура опять завалил все дело и сейчас явился к вам за советом». «Что?» Гневный взор матушки переместился в направлении сына. «Опять?» «Что опять? Что опять?» — возмущенно проныл тот. «Нашла кого слушать? Кто он вообще такой? Я-то здесь при чем? Ты же нанимала этих идиотов. Где ты их только нашла? И куда они смотрели?» «Слишком много вопросов», — заметил Астуариус, опускаясь на ближайший стул. Приглашение, которое, по его мнению, должно было последовать в течение минуты, он ждать не стал. «Тогда как матушка ждет от тебя объяснений?» «Он что, от них сбежал?» Уже начала догадываться Донни Исидора. «Более того, — заметил Астуариус, — он их убил». «Так значит, это по вашей милости Кантор не явился домой в тот вечер, и из-за вас мне намяли бока ортонские стражники. Где вы действительно таких идиотов наняли?» «Мама, кто это?» — раздраженно перебил Артура. «Чего он все время лезет?» Ведьма вздохнула. «Это мастер Астуариус. Прошу любить и жаловать. Возможно, нам и вправду могут пригодиться услуги мастера-вора, хотя это еще и не повод готовить кофе. А теперь действительно изложи все по порядку, что произошло и каковы последствия лично для тебя». «Это и произошло. Эти три идиота упаковали его, как договаривались, а потом двое повезли к мэтру Алехандро, а третий побежал отчитываться ко мне. Я, как планировалось, пошел домой и разыграл потерпевшего, а этот гад каким-то образом по пути освободился, убил обоих наемников и сразу побежал к Ольге, чтобы набить мне морду. Кого он еще мог заподозрить, как не меня?» «Ну, меня, например», — заметил Астуариус. «Почему-то к вам он не пошел, а сразу ко мне». «Так я же не сплю с его девушкой», — усмехнулся мастер-вор. «Да и ума у меня побольше». «Так вы, значит, собирались подставить Кантора? А похищать-то зачем?» «Чтобы потом подумали, будто он подался в бега», — пояснила Донни Исидора. «А на самом деле мэтр Алехандро должен был превратить его в какую-нибудь животинку. Блестящий план. Если бы вы его еще и осуществить сумели. Ну и как, удалось Кантору набить тебе морду? Или добрая женщина заслонила тебя собственной юбкой?» «Она нас выгнала», — угрюмо сообщил Артура. «Обоих. Но это еще не все. Сегодня утром мне принесли вот это». Он вытащил из кармана и подал матушке конверт с королевской печатью. «Насколько я понял, Кантор получил такой же. Нас вызывают на поединок». «Кто?» «Ольга, наверное. Не знаю». «На чем биться будете?» — насмешливо фыркнул Астуариус. «На маникюрных ножничках. Впрочем, Кантор тебя даже ими успешно нарежет на фарш. Там сказано, что раз мы с таким упорством швыряемся друг друга в обвинении, нам предоставляют возможность открыто высказать свои претензии, опровергнуть обвинения противника и вообще объясниться. Кто не явится, тому засчитывается поражение, и тот, значит, получается, неправ. Вот мне и нужен твой совет».